Возвращение в Тарусу. Предокой преклоненность земли, и к Тарусе томительный подступ. Медлю в этой глубокой пыли стольких странников горестный посох. Нынче май, и растет желтизна из открытой земли и расщелин. Грустным знаньем душа стеснена, этот миг бытия совершенен. К церкви Бёховской ластится глаз, раз еще оглянусь, и довольна. Я б сказала, что жизнь удалась, все сбылось, и нисколько не больно. Просьбы нет у пресыщенных уст, благолепью цветущей равнины. О, как сир этот рай, и как пуст, если правда, что нет в нем Марины.